Сорвиголова между тем обернулся. Обеспокоенный приближением англичан, он отстегнул мушкетон. «Внимание!» — в полголоса обратился он к своим спутникам. Затем раздался его свист, услышав который, оба пони мгновенно остановились и замерли на месте. Проворно соскочив с пони, Сорвиголова пристроил на седле ствол своего мушкетона и, наведя его на уланского офицера, осторожно спустил курок. Раздался сухой выстрел. Несколько мгновений Сорвиголова стоял, не шелохнувшись, широко раскрытыми глазами, словно желая проследить полет пули. Офицер, сраженный на всем скаку, выпустил поводья и, взмахнув руками, опрокинулся на круп коня. Лошадь шарахнулась в сторону. Офицер, мертвый или тяжело раненый, свалился на земь, а обезумевший от испуга конь, подстегиваемый бьющимися о бока стременами, понесся, куда глаза глядят. «Благодарю вас, Сорвиголова. Может быть, это один из тех, кто убил моего отца», — воскликнул Поль Поттер. Послышался второй выстрел. То Фанфан, увидев, что Сорвиголова стреляет, решил последовать его примеру без малейшего, впрочем, успеха. «Эй, чистый проигрыш!» — проворчал раздосадованный мальчик. Три кавалериста, скакавшие за лейтенантом, остановились, чтобы оказать ему помощь. Образовалась маленькая группа. «Бах! Фью!» — запела, разрывая воздух, пуля. То снова выстрелил Сорвиголова. В группе англичан поднялась на дыбы лошадь и, пройдя на задних ногах, подобно геральдическим коням, несколько шагов грохнулась, подмяв под себя всадника. «И второй!» — с дикой радостью завопил маленький бур. «Бах!» «Это опять так же азартно!» — выстрелил Фанфан. И опять так же успешно промахнулся. «Ты стреляешь, как сапожник, Фанфан!» — крикнул взбешенный Сорвиголова. «Передай свое ружье Полю!» «Давай, давай!» — обрадовался сын казненного. «Посмотришь, как я стреляю!» С аккуратностью старого солдата мальчик щелкнул затвором, вложил патрон в казенную часть, спокойно навел ружье на одного из двух оставшихся в живых улан маленького английского авангарда и выстрелил в тот самый миг, когда уланы возобновили преследование. «Ух, здорово!» — воскликнул Фанфан, радуясь успеху маленького бура, снявшего всадника с коня. «Ну, Поль, четвертый! На нас двоих!» — крикнул Сорвиголова. «Тебе человек, мне конь!» И два выстрела слились в один. Всадник и конь, пораженные на полном скаку двумя незнавшими промаха стрелками, упали и скрылись в траве. «Да, ты будешь отомщен! И хорошо отомщен, бедный мой отец!» — воскликнул побледневший от гнева мальчик. Эта страшная расправа, такая долгая в рассказе, совершилась в какие-нибудь полминуты. Пора было, однако, удирать. Все кавалеристы примчались к месту, где погибли их товарищи. Отряд перестроился. Уже садясь на пони, Сорвиголова заметил, что все англичане, у которых было огнестрельное оружие, целятся в них.